Канон произведения уникальное, как по объему вложенной в него информации, так и по логичности и доступности изложения. Никому до Ибн Сины не удавалось вместить столько сведений в относительно краткий для того времени труд, добиться такого стройного и четкого изложения. Пожалуй, впервые на страницах одного произведения можно в обобщенной и целенаправленно проанализированной форме познакомиться с элементами медицины Греции, Рима, Индии, Китая, Ирана, Средней Азии, Сирии и Арабского Востока. В то же время канон не нагромождение фактов, а медицинская энциклопедия, вобравшая в себя все наиболее ценное и перспективное из многовекового опыта медицины. Примечательно, что канон практически не содержит каких-либо мистических истолкований процессов жизнедеятельности, а единичные ссылки на Коран в большей степени выражают настроение автора, чем стремление объяснить с их помощью суть процессов и явлений, или показать возможность лечебной эффективности поста и молитвы. Канон представляет собой наиболее значительный из всех обобщающих медицинских трудов древнего мира и средних веков. Не случайно более 5 столетий он был основным руководством при изучении медицины. Историческое значение творчества Ибн Сины как врача и ученого-энциклопедиста состоит в том, что он обобщил достижения медицины различных эпох и народов, отобрал из них все лучшее и наиболее значимое для врачебной практики, передав опыт многих поколений потомкам. Но врачи многих поколений обязаны Ибн Сине не только умением обнаруживать болезни и лечить их. Канон, сохранявший материалистическую направленность и практическую устремленность своего автора, даже в условиях господствовавшего в средневековых университетах и медицинских школах мусульманского Востока духа схоластики и догматизма, не мог не пробуждать у читателей стремление к самостоятельному творчеству, конкретному и опытному знанию. В этом отношении Ибн Сина – прямой предшественник естествоиспытателей эпохи Возрождения, их духовный и научный наставник. Выдающийся шведский натуралист XVIII века Линней назвал в честь Ибн Сины Авиценией – вечно зеленое растение, принадлежащее к роду вербеновых. Название удачное и символическое. Творение Ибн Сины бессмертно, вечно зелены, идеи его помогли и помогают человечеству идти вперед, бороться с реакцией за гуманизм. Жизненный путь. В плодороднейшей области Средней Азии Мавераннахре, раскинувшейся между реками Амударья и Сырдарья, с незапамятных времен процветали скотоводство, земледелие и ремесла. Коренное население – арийские племена иранской ветви – сагдийцы, бактрийцы, хорезмийцы – рано основали собственную государственность. В конце второго, начале первого тысячелетия до нашей эры уже существовали Бактрия, Сагдиана, Хорезм, выросли крупные города Бактра, Самарканд, Бухара. Находясь на средоточии караванных путей между Индией, Китаем и Ближним Востоком, среднеазиатские города быстро росли и богатели. Формировалась самобытная культура, вобравшая в себя элементы эллинизма, а также культурных традиций народов Ближнего Востока, Ирана, Индии и Китая. В VI веке до нашей эры, в результате походов Кира и Дария, Бактрия и Сагдиана включается в состав государства Ахменидов. 2 века спустя Александр Македонский разгромил персидское государство. Бактрия и Сагдиана, включая значительную часть территории Средней Азии, в том числе Самарканд и Хорезм, вошли в состав его империи. На территории Бактрии были основаны греческие военные поселения. Так возникли Мерв и Ходжент. В результате распада империи Александра Македонского создается самостоятельное греко-бактрийское государство.